170. Урусвати знает, что около вопросов космогонии и религии должна быть проявлена особая целесообразность. Можно оценить слова великого путника, что он пришел исполнить прежний закон. Многие приступали к нему с вопросом: «Плоска ли земля?» Он же отвечал: «Для вас она плоска». Так во всем он отвечал по сознанию. Можно учиться простоте и утонченности его ответов. Нужно помнить, что по завету братства прежде всего необходимо говорить по сознанию. Лишь в мыслях учитель мог рубить канаты предрассудков, но слова его соответствовали сознанию слушателей. Среди его заветов были весьма углублены, но слушатели принимали их по своему уровню. Доля учителя одинакова во всех веках. Он должен иметь терпение и сострадание по уровню учеников. Несчетно должен он касаться тех же вопросов и не может досадить совопрошателю, напомнив, что заданный вопрос уже давно отвечен. Но можно представить себе уровень вопрошателей, и тогда можно поразиться неистощимому терпению учителя. Нужно прожить много существований, чтобы запастись таким терпением и понять, в чем заключается помощь человечеству. Так вырастает и любовь к человечеству, не к особям, но ко всему человечеству, которое обладает свободной волей. Можно много терзаться, наблюдая злоупотребление этим высшим даром, но тем более зарождается решение помощи заблуждающимся. Так можно представить себе внутреннюю жизнь учителя. Нужно понять радость подвигу, который живет в сердце посланного на спасение человечества. Не убоимся назвать это служение спасением человечества.